На балконе справа кто-то предостерегающе закричал. Лис невольно закрыл глаза, в безумной попытке выполняя придуманный буквально за секунду до этого удар. Ситуация полностью вышла из-под контроля. Хельк ощущал себя целиком и полностью беспомощным, словно вернулся в прошлое, когда братья были всесильны, а он ничего, совсем ничего не мог им противопоставить. Он безумно нервничал, даже не зная, что делать, если его задумка не сработает, и задумка не сработала. Как ни прошел и удар дроны, Ингирид стоял рядом с ними, с легкостью удерживая локоть Пхата и обломок ручки, которым Хельк ткнул в горло южанина. Чтобы попасть в шею Сванда, локоть должен был преодолеть еще 20 сантиметров. Обломанному черенку швабры с вызывающе торчащими острыми краями не хватало каких-то 10. Если бы Махавидья продолжил свой удар, то напоролся бы шеей на ручку. Судя по изумленным глазам дроны, он это понимал. «К сожалению, я вынужден прервать ваш бой», — объявил Энгирид, нарушив гробовое молчание. «Как мне только что сообщили, сейчас все должны отправиться по своим комнатам, где вас ждут распределения по командам. Сделать это вы должны немедленно». Хельк скосил глаза и увидел, что возле входа в помещение стоит отец Гуннульф. Покачивая головой, Пресветленный неодобрительно смотрел на происходящее в комнате. «Поэтому на сегодня занятия окончены. Отправляйтесь знакомиться с будущими напарниками по Валькирии». Пока птенцы выходили из помещения, Энгирид обратился к Пхату и Сванду. «К слову, вы проиграли оба. Так как я этого не ожидал, то наказание для вас придумает Ротный. Я сам сообщу ему. Свободны». Дрона поклонился наставнику, неожиданно поклонился Хельгу и быстро вышел из Колизея. Лис, прихрамывая, пошел следом. Предстояло о многом подумать, но потом, потому что сегодня тот самый день, когда Хельк узнает, кто будет его товарищем по учебной валькирии и кто будет обучать их управлять воздушным турсом. Лиса охватило приятное возбуждение, несмотря даже на злость от всего произошедшего. «Надеюсь, получу в команду кого-нибудь толкового», — сказал Катайр. «Было бы неплохо, окажись это кто-то из вас. Я тоже так думаю», — кивнул Хельк и поморщился. «Нога сильно болит?» — обеспокоенно спросил северянин. «Может, лучше сначала заглянем к врачу? Ты же слышал Энгирида. Срочное дело. Хрульк меня по голове не погладит, если я буду у врача в то время, когда обязан находиться в другом месте. А что он придумает в качестве наказания, я даже представлять не хочу». «Ага», — сказал Катайр и вздрогнул. «Наверное, вспомнил, как Вальди заставил всех гальтов на курсе читать ему друидский эпос перед сном, когда один из северян совершил какую-то оплошность». «Что за оплошность?» «Северяне не рассказывали никому, как и не говорили, из-за кого именно их наказали. Впрочем, последние 2 недели Хрульк вел себя спокойнее, чем раньше. Он даже вернулся к обычной пробежке по лесополосе, убрав сюрпризы вроде ям или натянутых в траве веревок. А еще в последний месяц Хрульк проводил одну странную игру. Иногда вместо пробежки Ротный отводил птенцов на поле, где разбивал мальчишек на 12 групп. 4 группы выходили на поле, занимая место у своих ворот, и Хрульк выдавал им мяч. 2 группам разрешалось бить по мячу только ногами, а 2 другим группам – использовать только руки, но при этом мяч раз в 5 секунд должен был касаться земли. Если 1 группа пробивалась к воротам противника, но у нее отбирала мяч 3-я группа, то получившие мяч игроки должны были стремиться к иным воротам, а не к тем, что были рядом. Игра была довольно сложной, но занятной. К тому же Вальди постоянно выводила из игры команду за командой и заменяла их свежими, что сразу меняло расклад сил на поле. Ну и постоянно менял состав так, чтобы в 1 группе оказывалось не больше 2 человек, игравших до этого вместе. Наблюдая за бегающими по полю мальчишками, сержант постоянно отмечал что-то в своем блокнотике, но баллов за эти игры в общей таблице пока что не было. Некоторые думали, что Хрульк вообще эти игры не будет оценивать. «Может, кому-то из нас повезет, и мы будем в 1 команде», — улыбнулся Хельк. Сам он втайне надеялся, что окажется в команде с Дроной или Хитоми. «Я лишь хочу, чтобы мне в напарники девчонку не дали», — признался Катайр. «Почему? Ну, если в нашей северянке я хоть как-то еще уверен, то вот остальные девчонки, не знаю, изнеженные они, что ли? Пхатки, вообще такое ощущение, что они случайно в академию попали, во время тренировок от каждой тени шарахаются, а драться более-менее до сих пор не научились. И как с такими валькирию водить?» Слова Катайра напомнили о Лакшми. Вот ведь, он же о ней давно не вспоминал, А тут снова в памяти всплыл ее испуганный взгляд и ошарашенный вид, когда он оставил ее на выходе из подземного комплекса. «Дура, не место ей в академии. 2.13», — сказал Катаев дежурный. Они уже зашли в жилый корпус первокурсников. По первому этажу к выходу спешили мальчишки из комнат с номерами, начинающимися на цифру 1. «Вы куда?» — спросил Хельк у знакомого Сванда, Бирана Ульдерссона, который в этот момент остановился рядом, сдавая ключи дежурной. «Да в комнате были конверты с нашими именами, а в них номера аудитории в учебке. Куда надо идти?» Бирон взмахнул белым прямоугольником. «Наверное, там будут наши будущие напарники. Слушай, а классно ты с Дроной. Расскажешь потом, где так научился, а то я сейчас спешу». «Хорошо, расскажу, расскажу», — кивнул Хельк. «Ага, как же, 2.13 уже взяли», — сказала дежурная, проверив шкафчик с ключами. «Наверное, Рунольф или Фридмунд нас еще ждут». Свальд направился к лестнице. Ждал их Фридмунд. Он сообщил, что Хеймссон забрал конверт и сразу ушел. А ему было интересно, куда должны пойти остальные, и поэтому он их дожидался. «Что у тебя, Хельк? Катайр, а тебе куда?» Свальд, рыжий, нетерпеливо крутился рядом, пока они вскрывали конверты. «Да потерпи ты», не выдержал Катайр. «Что тебе? Трудно полминуты подождать». «Трудно», — сказал Кнульцсон. «Интересно ведь, а вдруг нам в одну аудиторию идти?» «У меня 4.57», — сказал Свальд, видимо, для того, чтобы Фридмунд перестал тереться возле него и переключился на остальных. 2.13, — улыбнулся Хелькой в подтверждение своих слов, показал бумагу с цифрами товарищам. «Надо же, какое совпадение!» — покачал головой Круанарх. «А у меня 6.34. «Ух ты!» — завопил Фридмунд. «У меня тоже 6.34. Катайр изменился в лице. «Быть такого не может!» — заорал он и забрал у Фридмунда его листок. Убедившись в правдивости слов Рыжего, Гальд без сил уселся на кровать. «Боги, за что?» — возопил северянин, недобро уставившись на фигурки, стоявшие у него на тумбочке. «Разве я мало молился вам? Разве мало своих побед я посвящал вам? Чем я не угодил вам, боги?» «Наверное, Фридмунд лучше молился своим богам, не сдержавшись», — сказал Хельк. Круанарх шмыгнул носом. Шутка ему не понравилась. «Ты чего, Катайр?» — недоуменно спросил Фридмунд. «Разве это не здорово? Мы, наверное, будем в одной команде. Лучше бы девчонка», — вздохнул Гальд. «Хотя бы Ипхатка». На втором этаже главного учебного корпуса Академии проходили занятия по гуманитарным предметам. Здесь пыжилась многочисленными гербами благородных семей и домов аудитория Геральдики, навевала скуку тяжелыми фолиантами аудитория историографии, поражал собраниями сочинений древних и новых поэтов кабинет поэтики, навевала скуку заставленная таблицами со сложными схемами аудитория метафизики. Вдоль стен коридора стояли бронзовые бюсты выдающихся полководцев Мидгарда, а на стенах висели портреты ученых. Хельк скользнул взглядом по ставшей привычной за последние 3 месяца обстановке и, прихрамывая, отправился к аудитории 2.13, лекционному залу, где почтенного вида наставник читал им лекции по истории цивилизации эпохи Смуты. Он рассказывал, как сложились общества и культуры древних времен на западе, юге, востоке и севере архипелага, показывал, что общего у них и что различного, приводил много интересных фактов, которые удивляли даже коренных жителей той или иной части Мидгарда. Например, неранцы не знали, что в древности их правитель раз в 20 лет перемещал столицу на новое место в связи с тем, что их предки не умели строить канализацию. Пхаты с удивлением узнавали, что, оказывается, их прадеды не раз бывали в древности в Сатхебиле и что учеными был даже обнаружен на одном из северных островов храм южных богов. Гальты не подозревали, что давным-давно северяне пытались захватить восток архипелага, и только призванные чжанскими соматиками существа из иных пластов бытия остановили вражеский флот. Ну а сванды были потрясены, когда учитель рассказал, что западники являлись самыми кровожадными жителями архипелага и часто воевали друг с другом. Только неведомая болезнь, унесшая жизнь 3/4 населения Вастхайма, остановила кровавые междоусобицы. С тех пор между конунгами наладился хрупкий мир, и сванды устремили свой взгляд на другие острова архипелага, получив славу ужасных разбойников и завоевателей. Хельк был удивлен, когда понял, что даже не все дети горних домов знали об этом. Оказывается, у него и его братьев были хорошие учителя, которые не скрывали ни одного факта из древней истории. Подойдя к нужной аудитории, Хельк постучал в дверь. «Да-да», — раздался рассеянный голос. «Заходите». Хильк открыл дверь и вошел. Первым делом он увидел парня, ковыряющегося гаечным ключом в доске. На вид он был лет 18-19, не старше. Еще почему-то казалось, что Хильк его уже где-то видел. Светловолосый худой свант, подстриженный коротко, однако с длинной тонкой косичкой, спускавшейся с затылка аж до пояса. Одет в такую же форму, как и Хильк, только более темную. Бросив короткий взгляд на вошедшего, парень продолжил ковыряться в доске, и Хильк понял, что он что-то на ней выцарапывает. Что он творит? Его же за это накажут. Он что, дурак? И что он здесь забыл вообще? Где наставник? Такие мысли мелькнули у Хильга, пока он смотрел на старшекурсника. А вторым делом Хильк увидел Альдис, сидевшую за столом в первом ряду с такой высокомерной рожей, будто не конунг, а она правила Мидгардом. И сразу все понял. Сложно было не понять. И поэтому третьим делом Лис, не сдержавшись, выругался. И довольно-таки грязно. Возможно, если бы здесь оказались жрецы, они могли решить, что парень богохульничает, упоминая все отца в таком выражении. Старшекурсник перестал терзать доску и с интересом взглянул на Хельга. «Ну, — сказал он, — я, конечно, тоже рад знакомству, но, видимо, не настолько. Из дневника Торвальда. Я не знаю, чем так провинился перед всеотцом. Несомненно одно, вина моя огромна, иначе непонятно, почему он столь сурово наказывает меня. Клянусь, я бы предпочел сражаться в одиночку против пятерых в воздушном бою на Маркланде. Да что там, я бы согласился сразиться в одиночку против всего третьего курса. А все дело в этой парочке, которую я обязан обучать стараниями наставника Рунгарда. Наставник подменяет Тангнестра. Ха, так и представляю, как вечером Рыжебородый убивает Рунгарда и жарит его мясо на ужин. Самое смешное, что по отдельности они нормальные. Для малолеток, конечно. Хотя 2 года назад чем я был лучше, мысленно я не раз прокручивал в голове сценарий первой встречи, представляя себя в роли и загадочного старшекурсника, и мудрого ястреба, который поможет советам, и развязного рубахи парня, и умудренного виндерхимовской жизнью курсанта, знающего все, что надо знать. В итоге решил, что правильнее будет устроить психическую атаку испытанием молчанием. Но все получилось совсем не так, как я себе представлял. Кого-нибудь это удивляет? Меня? Нет. За 2 года в академии перестаешь удивляться. И количеству козлов, сконцентрировавшихся на 4 небольших островках, и издевательством этих козлов, упорно называемым обучением, и тому, что простой человек может стать вровень с богами небес. Честное слово, удивляться нечему. Когда я добрался до аудитории, моя первая будущая воспитуемая сидела внутри и что-то записывала. Коротко стриженная светловолосая девчонка уставилась на меня пристально и внимательно. Лишь боги ведают почему, но я смутился. Я, который не смущался высказывать ротному все, что думаю, который не смущался обсуждать с девчонками, как они в своем общежитии голышом дерутся подушками, который был богом в небе, который, короче, смутился. Совсем не так, как когда рядом Рангфрид, но смутился. Хорошо, что я довольно-таки красочно представил, как засовываю свой значок вожатого наставнику Рунгарду в нос, и смущение быстро прошло. Мы смотрели друг на друга 3 минуты, я и первый гвоздь в гроб моих надежд на турнир, и мне первому надоело молчать. «Привет, меня зовут Торвальд». Она еще посверлила взглядом. Я уже хотел возмутиться, когда девчонка наконец соизволила произнести: «Альдис, словно колесницей, полной золота, меня одарила. Дальше, лучше. Что тебе нужно?» Примерно таким тоном конунг мог бы обратиться к пьянице, стучащему в окна летней резиденции правителя Мидгарда. В этот момент я и понял, что это задание не понравится мне еще больше, чем представлялось. Я буду преподавать тебе и твоему напарнику тур сведения и основы полета. Кстати, где он? Не знаю. Она пожала плечами, смерила меня взглядом и нахмурилась. А ты не слишком молод для наставника? Сомнение в моих способностях столь явственно читалось на ее лице, что я разозлился и решил не посвящать эту сопливую стриженную малолетку в основы существующей системы преподавания. Какое ей дело, что в академии принято наставничество, при котором старшекурсники, обнаружившие таланты вожатого, должны обучать птенцов всему, что успели усвоить сами. И какое ей дело, что лично я сам уверен, что и молод, и не подхожу, и вообще будь моя воля, то гонял бы сейчас на Брунхильде над Виндерхимом и хохотал над первокурсниками, которым до личных валькирий еще пахать и пахать. Слишком молод я, видите ли. пусть радуется тому, что дают. Я решил больше не начинать разговор, пока не подойдет второй птенчик. Вместо этого прихватил шестигранный гаечный ключ и занялся доской. Когда-то давно Скигги начал вырезать на ней парящую молнию. Начал, но забросил на середине. Я решил освежить его творение и придать наброску валькирии завершенности смелую легкость полета. После окончания этой работы я планировал выцарапать противников валькирии. Огромный эйкуменовский крейсер с парапушками. Я настолько увлекся, что чуть не проморгал явление Хельга народу. Зайди он тихонечко в аудиторию и посиди молча с Альдис, то я бы всю доску превратил в поля боя Мидгарда с континентом. Но появление пацана можно было назвать эффектным. Столь звучных шестиэтажных конструкций я не слышал даже от сержанта Хенрика в тот роковой день на Маркланде, когда инструмент чуть не выпал из моих рук. От неожиданности, разумеется, любой вздрогнет, когда у него над ухом раздается такое йотунство, а я ведь привык представлять все, что слышу. Слава всеотцу, что никто не знает, как он выглядит, и мне не удалось вообразить, как разрушитель обнимается с ним. И, а ужас, картина на доске оказалась безнадежно испорченной. Кривая царапина наискось перечеркнула обводы корпуса валькирии. Я обернулся поприветствовать сквернослова и наткнулся на возмущенный, яростный взгляд второго гвоздя в гроб моей мечты о турнире. Тоже рад знакомству, но, видимо, не настолько. Сарказм пропал в туне. Пацан словно не услышал моих слов. Он уставился на Альдис, и несколько минут они ели друг друга глазами. Ели, пытались пожрать, словно каннибалы из пхатских сказок. Потом девчонка отвернулась с подчеркнутым равнодушием. Я откашлялся. Прошу прощения, что прерываю свидание, но, может, перейдем к делу? Парень наконец-то оторвал взгляд от сокурсницы и посмотрел на меня. Растерянность во взгляде быстро сменилась задумчивостью. Я, Торвальд, и следующие полгода я буду обучать тебя и твою напарницу турсведению и основам пилотирования валькирий. Напарницу, переспросила девчонка, но, и замолчала. По какому случаю такая бурная радость? Предпринял я еще одну попытку, и снова мимо. Пацан только широко улыбнулся, подошел и протянул руку. Хельг Гудиссон. Как мне тебя называть, наставник? В вопросе послышалась скрытая насмешка, или я ее сам услышал, или он ее скрыл, но я все равно ее услышал, или он ее не скрывал, но я ее не услышал, однако представил сам по себе. О, я совершенно не возражал бы против наставника, но правила Академии неумолимы, обращаться к старшему надлежит по имени. Также допускается уважительное обращение Эльдри. Скучным голосом повторил я фразу из инструкции. Как ни странно, это помогло сбить с пацана спесь. Я на секунду представил себе ехидное наставник в исполнении Хельга и мысленно поблагодарил чиновника, писавшего инструкцию. Всеотец-свидетель, я уже забыл, каково это, завоевывать авторитет. Займи место рядом с напарницей и приготовь тушь и бумагу. Проклятие. Я поймал себя на том, что старательно копирую интонации наставника Ульда, который обучал меня Скигги турсведению, с трудом удержался, чтобы не добавить его фирменное юноша в конце. Ну надо же с кого-то брать пример. Первая лекция вводная. Я расскажу вам о модификациях турсов, состоящих на вооружении в нашей армии, и их боевых возможностях. Позже вы познакомитесь с некоторыми из них лично, а для начала вот вам учебный материал. Переплетенные в красную кожу иллюстрированные альбомы выдавались непосредственно перед началом обучения в единственном экземпляре, под расписку. Руководство тряслось над ними так, как не дрожало даже над оригиналами чеженских манускриптов по искусству войны, те можно было спокойно получить в читальном зале. 2 минут не прошло с начала знакомства, а детишки уже начали показывать характер. Я вроде четко сказал Хельгу сядь рядом с напарницей, а он забрался на 2 ряда выше. Секунду я мучительно просчитывал различные варианты действий. Парень хочет проверить, чего я стою как командир. Это нормально, на подготовительных лекциях нам говорили, что с подобными сложностями сталкивается 80% старшекурсников, направленных обучать первогодков. Надо поставить его на место, но без перегибов. Решение нашлось само собой. Я положил альбом на стол перед девчонкой и продолжил, как ни в чем не бывало. Откройте учебное пособие на первой странице. То, что вы видите, базовая модель Эйнхерия Дварф. Девчонка изумленно выдохнула, и я с трудом сдержал ухмылку. Дворфов наш корпус презрительно именовал чугунными болванами за убогий внешний вид и дубовое управление. Этой модели несколько сотен лет, первые дворфы сражались еще в эпоху объединения. На следующей странице есть изображение личного турса Харальда Великого. Обратите внимание, как незначительно изменился внешний вид. Главное усовершенствование – система управления. Первые дворфы управлялись с помощью рычагов и приводов. Для их использования требовалась недюжинная физическая сила. Кроме того, они были медлительны и подвержены поломкам. Современные дворфы настолько же превосходят своих предшественников, насколько сам Турс превосходит в битве обычного человека. Мой педагогический демарш не остался незамеченным. Пусть и нехотя, но пацан сел рядом с Альдис. Я решил не обращать внимания на маску вселенской скуки, которую он на себя нацепил. Понятно ведь, что внутри парень умирает от любопытства. Еще не встречал первокурсника, который не пищал бы от восторга при упоминании турсов. Альдис перекосила так, будто ее за задницу собака укусила. Хильк в ответ вежливо улыбнулся, но девчонка уже делала вид, что рядом с ней сидит мокрица. Ну что за детские игры? Будь ребятишки постарше, я бы решил, что передо мной бывшие любовники, расставшиеся со скандалом, видит всятец. Только извращенные умы могут понять, по каким критериям происходит отбор в команды. Главное оружие дворфа – лезвие на правой руке и молот, который крепится на спине. Для отражения ударов используется щит на левой руке, но основная польза от него – в показательных поединках или турнирах один на один. В реальном бою водителю больше стоит рассчитывать на свою ловкость и реакцию. Первое волнение ушло, и я с удивлением поймал себя на том, что с удовольствием раскрываю малолеткам прописные истины. Всевидящая вер свидетель. Я ожидал, что это будет невыносимо скучно. Может, наставник Рунгард был прав, и это мое призвание, Хельг Гудиссон. Неожиданно оказалось, что его мнение для многих важно. Когда Хельга в первый раз попросили объяснить лекцию Радиссона, он удивился, но постарался раскрыть по мере своего понимания очередные замысловатые сентенции храмовника. Все равно на большой перемене оказалось делать нечего. Хитоми находилась неизвестно где, Рунольф подтягивал в библиотеке с Вальдой Катайра по военной истории, а Рыжий общался с Хрульгом в его кабинете на тему того, как же Вальде надоело общаться с Фридмундом. Оставив заметки на полях к лекции по метафизике в чужой тетради и сопроводив каждую заметку объяснением, Хельг благосклонно принял благодарность от Ульнрагнарсдоттира и тут же о ней позабыл. Вернее, где-то в глубинах памяти осталась информация о помощи Свантке, но Лис долгое время не обращался к ней. Потом как репей пристал Бирон, упрашивая научить какому-нибудь эдакому приемчику. Хельг отнекивался как мог, пока не догадался спихнуть навязчивого парня с Вальду с приказом вассалу вбить в Ульдарсона какое-нибудь сверхсложное комбо из Ваджрамушти. Сваль все еще вбивал, суровостью тренировок превосходя временами Хрульга. Тот хотя бы камни не привязывал к рукам и ногам во время пробежки по лесу. Однако, к удивлению Лиса, к Бирону присоединились еще несколько птенцов, свандов, жаждущих постигнуть глубинные тайны искусства безоружного боя пхатов и махаться с выходцами с юга и востока архипелага на равных. И почему-то признательно тренируемые с Вальдом западники были именно Хельгу. Это был тревожный звоночек, но Лис проигнорировал его, гоняясь за вниманием Хитоми. А затем несколько девчонок попросили помощь его с математикой. Апеллируя к своему стандартному баллу по арифметике и геометрии, Хельг в ответ услышал, что он, оказывается, замечательно все объясняет, просто и доходчиво. Тут-то и вспомнилась Ульна. На самом деле ему стоило послать девчонок далеко и надолго. Помогать не следовало хотя бы потому, что решето Академии должно отсеять бесполезных курсантов, оставив в распоряжении Лиса только лучших с курса. А помощь – это вмешательство в естественный процесс отбора. Но в тот миг Йотун дернул его согласиться, нужно было узнать царящее в девчоночьем лагере настроение. Рассказы Фридмунда о житии-бытии женской половины общежития своей непристойностью заставляли краснеть даже Свальда и вполне могли быть изданы в виде эротических новелл, вот только истинность и достоверность в них совершенно отсутствовали. Потом он указал на ошибки в фехтовании Гальтом, раздумывая о том, как из них всех весьма дружных, сколотить команду телохранителей с Катайром во главе. Указал без задней мысли, просто раздраженный их бездарным выполнением вольтов. А северяне внезапно принялись на уроках Ингирида собираться вокруг Лиса и чуть ли не заглядывать ему в рот, ловя каждое слово как откровение в сердце. Честное слово, этого он не хотел. Так и покатилось, снежным комом с горы. К нему то и дело прибегали за советом, а Хельг, внутренне злобно скались лисом на каждого, елейным голосом рекомендовал поступить так-то и так-то, не забывая добавить, что он ничего не гарантирует. От собственной слащавости тошнило. Он не хотел быть лидером. Точнее, явным, а еще точнее, обременять себя обязанностями лидера. Власть – страшная вещь. Она кружит голову. Она ломает сознание, она меняет людей. И среди смертных детей в сердце всегда найдутся желающие править и подчинять, жаждущие, чтобы им повиновались, стремящиеся стать лидерами, главными, возвышающимися над кучкой лизоблюдов и заставляющими их осознавать свою ничтожность пред облеченным властью. Хельг был уверен, такие люди просто больны. Ему рычаги управления другими нужны были для достижения конкретной цели, и суть его цели – не в покорении и унижении. Власть не ради власти, не тогда, когда она самоценна. Если властвующий упивается своим могуществом, забывая о том, ради чего оно ему дано, он не должен властвовать. Нужно сокрушить такую власть. Но как же это тяжело, не превратиться в дракона, сражаясь с ним. Как же хотелось привязать к себе советами, превратить советы в приказы, а приказы обратить в законы. Как же хотелось заставить всех этих глупцов следовать за ним независимо от их воли и решений. И как же хотелось в такие моменты выть раненым волком, понимая, что хуже врага для себя, чем ты сам, не придумаешь. Выжечь бы из себя всю гадость каленым железом. Жаль, не получится. Цель превыше всего. И на ее алтарь лис принесет в жертву не только окружающих, но и самого себя. Когда к Хельгу подошла Ульна и пригласила на совместную подготовку нескольких групп к турсоведению, лис сначала чуть не отказался, но его ни о чем не попросили. Ульна и еще несколько парней с девчонками просто предложили вместе изучать теорию боевых машин, общими усилиями разбираясь в трудных вопросах. Хельг подумал и согласился. Прошла неделя с начала обучения с Эльдри. Делаю вид, что терпеть не могу вас обучать, но на самом деле мне это нравится. Пока что занятия происходили по простой схеме. Тарвальд приходил, раскрывал толстенный альбом и заваливал их информацией по инхериям. Валькирии первогодки начнут изучать через несколько дней, но сначала предстояло сдать письменный тест на знание наземных турсов. Тарвальд грозил, что вопросы будут сложными, что от ответов зависит количество положительных баллов, а если они не сдадут, то вообще вылетит из академии. Хельг на такое заявление не удержался и скептически фыркнул. И хотя он тут же старательно раскашлялся, лису казалось, что Эльдри его представлению не поверил. На коллективную подготовку к турсоведению Хельг позвал всю группу, предварительно объяснив Фридмунду, что с ним будет, если рыжий помешает учиться. Кнультсен слушал лиса невнимательно, но мигом насторожился, когда тот невинным тоном сообщил, что знает, куда Фридмунд бегает перед отбоем, и что приобщенным к всему знанию окажется Хрульк. Вздумай рыжий препятствовать птенцам штудировать турсоведение. Лучше с нами поучись, а не дурачься, сказал Хельг, пока Кнультсен ныл, умоляя поведать, как одногруппник узнал о его страшной тайне. Страшную тайну звали Тыфи, и о тайных встречах рыжего с девчонкой лис узнал совершенно случайно, возвращаясь с поисков Хитоми в лесополосе. Рассказывать об этом Хельг не собирался и лишь загадочно ухмылялся, слушая мольбы Фридмунда. Курсанты на подготовку в библиотеку в основном явились командами. Всего пришли 30 человек, около трети птенцов. Хельг старательно запоминал, кто чей напарник, с улыбкой до ушей отвечая на приветствие. Почему-то казалось, что каждый в помещении осведомлен о фальшивой сути улыбки. Хотя, разумеется, это было не так. Среди явившихся не оказалось Альдис, и Хельг вздохнул с облегчением. Он и так с трудом терпел присутствие Белобрысой на занятиях с Тарвальдом. Подумать только, Йотунова девчонка оказалась его напарницей. Хель, побери наставников, отвечавших за распределение. Лис до сих пор хотел, чтобы все произошедшие от момента схватки с дроной оказалось сном. Дурацким затянувшимся сном. И сейчас он проснется и пойдет на встречу со своим настоящим напарником. Проклятие. Интересно, если выставить Белобрысую полной дурой в глазах Эльдри, есть ли шанс от нее избавиться и получить другого компаньона, кто его знает, может и есть. Ладно, потом подумаешь об этом, лис. Пора заниматься турсоведением. Библиотекарша благосклонно позволила поставить столы неким подобием круга, и птенцы расселись, доставая конспекты и учебники. И неожиданно Хельг втянулся, тихо припираться о значении туманного раздела в учебнике. Подсказывать, как следует расположить на определенной местности звено инхериев. в очередной раз поражаться, насколько досконально Рунольф знает военную историю Мидгарда и ориентируется в моделях турсов. Смеяться над шуткой, понятной лишь своим. Ревниво узнавать, что кто-то смеет лучше тебя разбираться в обсуждаемом вопросе. Размышлять об альтернативных вариантах истории, например, каким был бы сейчас мир, располагая Мидгард на заре своего становления нынешними моделями турсов. Пытаться осознать, что сложного в разделе, непонятного почти для всех, но кристально ясного для тебя. Спорить о темных пятнах в истории архипелага, например, о загадочных демонах, упоминаемых в летописях чжанов, или о пропавшей флотилии адмирала Гральда Хагинсона, или о летающих островах, где правят тролли и иные чудовища в древние времена, нападавшие на свандов и пхотов. Улыбаться, в очередной раз услышав удивленное перешептывание о том, как спокойно ведет себя Фридмунд, сидит скромненько в уголку, помалкивает и прилежно читает учебник. Вот если бы он еще не держал книгу вверх ногами, то вообще бы стал похож на примерного курсанта. Полтора часа пролетели незаметно. Наступило время расходиться, и тут к Хельгу подошел Бирон. Страшно смущаясь, парень попросил Лиса задержаться на пару минут. Ну что еще? Благодушное настроение умчалось прочь, словно разогнавшаяся до скорости звука молния. О чем он будет просить на этот раз? Сказав группе возвращаться в общежитие без него, Хельг с каменной рожей дождался, пока остальные птенцы расставят столы по местам и разойдутся, а он останется с Бейраном наедине. Покосившись на библиотекаршу, занятую проверкой сданных книг, Ульдарсен вдруг схватил Лиса за руки и оттащил в дальний угол помещения. Оглядевшись, он жутко покраснел и, стараясь не смотреть на сокурсника, жарко зашептал: «Хельг, я прошу тебя отнестись серьезно к моим словам. Понимаешь, любовь такая вещь, перед которой невозможно устоять. Чего? Мне так неловко, но ты должен понять, когда приходит любовь, все остальное становится неважным. И пусть она запретна, но любовь есть любовь». Лис потерял дар речи. «В глубине души я испытываю непереносимые муки. Понимаешь, Хельг, в академии так нельзя, но могущество любви заставляет меня позабыть обо всем. Ты должен понять меня, Хельг, понять мои чувства. Так, успокоиться. Сначала ударить Бирона в солнечное сплетение, а потом бежать. И никогда больше не ходить с ним в душевую комнату. Проклятие, вот чего-чего, а такого в академии Лис никак не ожидал. Братство истины, да Хель с ними. Вот как из этой передряги выбраться». Хельг почувствовал, как у него земля, тьфу, то есть пол уходит из-под ног. Бирон, слабым голосом начал он, пытаясь вырвать руки из крепкой хватки Ульдарсена. «Прости, но я не могу принять твою любовь. Мне жаль, но я ничего такого не могу обещать тебе. Видишь ли, мне нравятся девочки, в смысле, взрослые женщины, а девочки мне не нравятся, и взрослые не в смысле там старушки, а девушки. В общем, парнями я не интересуюсь». Лис осекся, обнаружив, что сокурсник смотрит на него как на умалишенного. «Хельг, что за ерунду ты несешь? Пойми меня правильно, я лишь хотел разузнать о твоей напарнице». Бирон засмущался и принялся разглядывать свою обувь. «Кажется, я влюбился в Вальдис». А с плеч Хельга будто гора свалилась. «Да что там гора? Целая горная система хребтов, массивов, нагорий, межгорных впадин и долин». Испытывая чувство невероятного облегчения, Лис осмыслил последние слова сокурсника. «Альдис?» – удивленно переспросил птенец. «В эту белобрысую тупицу говорить было явно неразумно. В эту девчонку, которая моя напарница?» «Да-да», – исступленно закивал Ульдарсен. «В дивную белокурую фею. Где ты у нее кудри увидал? И чего ты от меня хочешь?» Хельг наконец-то вырвал ладони из рук Бирона. «Вас познакомить, что ли? Ну не мог бы ты сначала рассказать о ней, как она любит проводить время, что читает, чего хочет добиться в жизни, кто ее родители, какую еду она предпочитает, чем бы она занималась, если бы не поступила в академию, почему она...» «Стоп!» Хельг протестующе замотал головой. В голове Лиса созрела отличная идея. Недавно он размышлял о том, как дискредитировать белобрысую в глазах Торвальда. Кажется, появился отличный шанс. «Ты, стоит понимать, хочешь добиться от Эльдис взаимности?» Бирон покраснел еще гуще, напоминая теперь помидор. «Ну, время до отбоя у нас еще есть». Хельг улыбнулся. «Давай подумаем, чем я могу тебе помочь?» «Альдис Сурдсдаттир. Жизнь устроена довольно паскудно. Стоит расслабиться и поверить, что наконец-то все хорошо, как получаешь сапогом в лицо». Эту истину Альдис усвоила твердо. Вот и сейчас, вместе с долгожданными занятиями по турсоведению, вместе с симпатичным мальчишкой-наставником по имени Торвальд, вместе с захватывающими лекциями и занятиями на тренажерах жизнь подсунула ей Хельга. Сладкая конфетка с паскудной начинкой. Хочешь вкусненького? Изволь жевать и тухлятину. Альдис честно жевала, давилась, сдерживала рвотные позывы, стискивала кулаки так, что пальцы сводила, а на ладонях оставались красные следы от ногтей. Кусала губы, не давая воли резким словам. Есть такое слово «надо». Надо было терпеть, когда Хельг сидел рядом. Надо было слышать его голос, видеть его каждый день, склоняться вместе над одной книгой, работать вместе над общим заданием. Каждый день по нескольку часов. Надо работать с Хельгом. Это значит быть всегда готовой к удару в спину. Всегда помнить, что за добродушной улыбкой скрыт безжалостный расчет. Но напарники, это ведь не на все 5 лет, правда? Команды меняются, переформируются, кого-то отчисляют. А еще Хельг стремительно набирал популярность среди курсантов и курсанток. Оказалось, что он умел обезоруживающе улыбаться, и поддерживать беседу, и шутить, и вообще быть приятным малым, своим парнем, лапочкой, если ему это было выгодно. Хельга уважали товарищи по команде, его вообще словно окружала аура силы и уверенности. Девчонки считали его симпатичным, даже Лакшми не держала зла, он нравился девчонкам, не так, как Дрона, конечно, но все же, особенно после истории с группой Эрджа, никто, кстати, так и не знал, что именно между ними произошло. Победители отшучивались, Ардж, Кришна и прочие проигравшие угрюмо молчали. Где Хельг Гудиссон, там предательство. Альдис готова была дать руку на отсечение, что честной победой тут не пахло. Ничего, молча успокаивала себя девушка. Они просто еще не знают. Она старалась быть выше этого, быть сдержанной, очень сдержанной. Но шило в мешке спрятать трудновато, ненависть выдавала себя резкими словами, косыми взглядами и просто молчанием. Над девушкой посмеивались. Среди курсанток прошел слух, что Альдис влюблена в Хельга, и вести себя так, будто ты выше этого, было очень трудно. Они видят красивую внешнюю упаковку, а я вижу гниль и пустоту за ней. Отец любил повторять, что в любом, даже самом неприятном событии важно уметь видеть новые возможности. От Хельга тоже была польза. С тех пор, как волею наставников он плотно вошел в жизнь Альдис, Томика, Сольвик и другие девчонки из полувзвода начали ей казаться симпатичными и даже милыми. «Что для вас значит быть пилотом?» – спросил в конце прошлого занятия мальчишка Эльдри, забрав листы с их ответами на тестовые задания, оказавшиеся совсем несложными. В ответ Хельг скорчил свою привычную высокомерную гримасу. Каждый раз, когда Альдис видела эту ухмылку на его лице, ей хотелось ударить Сванда. «Не надо отвечать сейчас», – вскинул ладони Торвальд. И она подавилась заготовленными безликими фразами про долг перед Мидгардом и высокую честь быть пилотом. Подумайте и дайте честный ответ самим себе. Поймите, что для вас значит быть пилотом, и вы поймете, что нужно делать, чтобы быть им. Девушка любила, когда он становился таким, когда он с вдохновением говорил о турсах, о небе, о полетах. Пусть слова Эльдри были пронизаны излишним пафосом, все искупало то, какая искренняя, страстная любовь скрывалась за ним. Он говорил с такой убежденностью, что девушка поневоле задумалась. Казалось бы, ответ очевиден. Год назад она отбарабанила бы его без запинки. Даже полгода назад все было ясно.